На столе лежал самый простой меч нормандского стиля, без украшений. Рукоять обмотана почти сгнившей кожей. Никаких гравировок на клинке, клейм производителя, памятных надписей или особого стиля. Так, очень старая, изъеденная временем железная основа в виде прямой кованой полосы с перекрестием и массивной головкой или венцом. Таких так называемых раритетов полно в любом краеведческом музее и даже в куда более достойной сохранности. Он волшебный? Не ведаю, Никитушка. Ну, у него есть какая-нибудь там магическая аура? Его можно заставить говорить? Он рубит одним ударом 100 голов с плеч или еще что-нибудь сказочное в этом роде? Говорю ж тебе, сокол участковый, не ведаю покуда. Думать надо. Но ведь зачем-то Кощей его крал? Вот у Кощеюшки и спроси, — повысила голос Баба-Яга. А до меня со всякими глупостями не домогайся. Дай срок, проведу экспертизное исследование, тогда и доложуся по всем правилам. А сейчас иди-ка отсель, да под горячую руку не лезь. Ты куда собирался? На речку Смородину осмотреть место предполагаемого обмена меня на царевну Марьяну. Ну вот и дуй туды. Что же встал столбом? И сам без дела торчишь, и меня от работы отвлекаешь. Васенька, проводи. Бабкин кот мгновенно выгнул спину, вздыбил шерсть, выкатил глаза, сразу став едва ли не вдвое крупнее, и страшно заскрежетал когтями. Нет, первым дракон бы не начал, наверное. Но и испытывать судьбу тоже было рискованно. Кто знает, что у животного на уме. Я козырнул, пожелал удачи и, быстро закрыв за собой дверь, вышел во двор отделения. «Митя, пошли!» «Слушаюсь, Никита Иванович!» Погода стояла замечательная. Словно бы изо всех сил приглашая совершить легкую пешую прогулку. Слава богу, на этот раз я вышел за ворота своими ногами, а не завернутый в солому, как украинское сало, провозимое контрабандой из Харькова в Москву. Верный Митя гордо шел рядом, покачивая взятой на прокат оглоблей и отважно демонстрируя каждому встречному поперечному готовность защищать мою милость живота не жалеючи. Ага. Обычно живот он не жалеет, когда ест. Бабка вообще считает, что мы на одной его каше разоримся скоро. В чем-то верно, в чем-то нет. Свое крохотное жалование Митя честно отсылает маменьке на деревню, а в отделении работает за четверых, так что все компенсируется. Единственный минус так это то, что идти пришлось окольными путями. Не главной улицей через базарную площадь, а вдоль стены, огородами. Так, конечно, вдвое дольше, но зато хоть приставать не будут. Вышли через западные боковые ворота. Стража успела попрятать кружки с пивом, но у нас все равно были другие, более важные дела, чем разборка фактов о недопустимости распития спиртных напитков на посту. Я подмигнул Мите, чтоб взял на заметочку, и, больше ни на что не обращая внимания, вышел за пределы городских стен. Настроение было бодрое и даже радостное. Я почему-то был уверен, что глава нашего экспертного отдела найдет какие-то волшебные свойства меча-кладенца, что позволит нам изменить расстановку сил на переговорах с Кощеем. И хотя лично на меня этот так называемый кладенец не произвел ни малейшего впечатления, но раз было затрачено столько сил, чтобы его украсть, значит, этот предмет все-таки имеет свою ценность. Мы вышли к перекрестку, нашли указатель, как и было сказано стрельцами, повернули направо и уже через полчаса вышли к лесу. Митя, как всегда, желая порадовать меня новой деревенской историей, нес очередную душещипательную чушь. Я уже не особо вслушивался, но ему не это было нужно. Он у нас и без зрителей может для себя самого полновесный моноспектакль разыграть. Тут ему сосед и говорит: «Дескать, иди, Петруха, в соседнее село. Есть там Мельникова дочка Катеринка, дюжи красивая, и приданого за ней дадут немало. Вот только характер у ей, словно ложка перцу в манной каше. К ей многие сватались, да она одному парню из города башку егонной же балалайкой проломила. Но и наш Петруха оказался не лыком шит. Батюшке ее баптисту на Могорыч сунул, да сам на хромой кобыле в лохмотьях, пьянках сапожник на венчание, и завалился. Священника взад пнул, пономаря вином окатил, а Катерину обалдевшую прям при всех всю за заднее место облапал. А опосля говорит, как по писанному, «Теперь она имущество мое, мой дом, амбар, хозяйственная утварь, мой конь, осел, мой вол, все что угодно». Смотрит Катерина, «А что делать-то? Надо ведь как-то с этим хамлом жить, раз уж венчана». Я автоматически кивал, потому что сюжет вновь казался безумно знакомым. Но если я опять укажу, что и тут мы имеем дело с вольной интерпретацией бессмертного Шекспира, Митька до конца недели нудеть будет, что это их народная живописательная история, а мой англичанин — бесстыжий ворюга, тырящий все у простодушных сельчан. Поэтому проще сцепить зубы и не слушать. Однако проще не всегда значит легче. И пошла у них развеселая жизнь. Она ему слово, он ей два. Она ему брита, он ей стрижена. Она в лес, он по дрова. Она спать, он песни петь. Она есть, он пить. Она в дом, он из дому. Так вот и отучил жену привередничать. «Все?» — кротко спросил я. «Ну, вроде да. А что?» «Называется укрощение строптивой?» «Нет, усмирение сварливой». Те же яйца, только в профиль. «Опять, что ли, скажете, что ваш Шекспир эту историю давно написал?» Мигом догадался он, набычившись и раздувая ноздри. «По крайней мере, что-то очень похожее. Вечно у нас деревенских городские все тащут». «И не говори». «Чего? Заткнись, пожалуйста», — строго попросил я, «потому что, кажется, мы пришли». Лесная тропинка вывела нас к небольшому бревенчатому мостику без перил, стоящему на крепких дубовых сваях над быстро текущей рекой. Видимо, название Смородина неширокая речушка получила именно за цвет воды, от темно-синего до черного. Даже на первый взгляд чувствовалось, что глубина здесь немалая, да и течение сильное. С той стороны моста тропинка сворачивала в лес. В общем-то, действительно идеальное место для обмена заложниками или какими-нибудь иностранными шпионами. Мост был не новый, но основательный. По такому хоть КамАЗ пускай, он и не скрипнет. Вот, конечно, было бы здорово, если бы как-то так исхитриться, чтоб царевна перешла на нашу сторону, и в тот же миг под гражданином бессмертным рухнули бревна. Образ смешно вопящего злодея в черных доспехах, уносимого суровой рекой, вызвал улыбку. «Митя», — после секундного размышления спросил я, — «а этот мост может вот так вдруг взять и упасть?» «Этот-то? Не, навряд ли. А если я очень-очень попрошу?» «Намек понял», — кивнул он, лег пузом на мост и, опасно свесившись, опустил золотую голову вниз. «Ну, так что уж тут скажешь? Опоры дубовые, крепкие, расшатать не получится. А ежели подпилы делать, то, я так думаю, с полгодика пилить будем. А если порох? Про то вы лучше у Еремеева проконсультируйтесь», — вернул Митяй умное словечко. «Однако, ежели, по-моему, дык с трех бочонков пороху так рванет, что лететь тому мосту до городу Стамбулу, ихнему падышаху прямиком поперек тюрбана, и из-за того инциденту быть в войне».